прославлю я тебя, мой Бог благой, за то, что отдал жизнь свою ты на кресте, за то, что ночью серой и глухой кровавый пот струился по твоей щеке. Не потому, что выбора не было, а потому, что любовь велика. Ты за меня, Боже, страдал. Ты за меня на кресте умирал, принял всю боль. Забрал, чтобы я вновь жил и мечтал. Ты за меня проклятие понес, жертвою стал святый Христос. Кровь проливая не думала временно, не потому, что выбора не было. Я преклонюсь, мой Боже, пред тобой, за то, что ты в смирении весь путь прошел, за то, что ты предвечный и святой. Чтобы я вновь жил и мечтал.